и от мимолетной секунды до годового цикла. Вечером мы скалывали эти листки и, прочитав друг другу, сжигали в камине. Вскоре мы почувствовали, как жизнь содействовала нам и как в нас вселилась новая уверенность. Слово — это одновременно король и волшебник. Мы исходили из высокого примера Линнея, который маршальским жезлом слова вступил в хаос фауны и флоры. И чудеснее всех царств, добытых мечом, продолжается власть его над лугами цветов и легионами пресмыкающихся. По его примеру нас тоже подгоняла догадка, что в элементах царит порядок, ибо человек чувствует в глубине стремление своим слабым духом подражать творению, так же, как птицу оберегает стремление к строительству гнезд. Наши усилия потом были очень щедро вознаграждены пониманием того, что мера и правила навечно заложены в случайность и запутанности этой земли. Мы поднимались к тайне по тропинке, которую скрывает пыль. С каждым шагом, который мы при восхождении делаем в горах, убывает случайный узор горизонта. И когда мы поднялись достаточно высоко, повсюду, где бы мы ни стояли, нас окружает чистое кольцо, обручающее нас с вечностью. То, что мы таким образом совершили, оставалось, пожалуй, ученической работой и чтением по складам. И все же мы почувствовали выигрыш от веселья, как каждый, кто не желает иметь ничего общего с пошлостью. Местность вокруг лагуны утрачивала ослепительность, и все же проступала яснее. Проступала геометрическим способом. Это выражение восходит к этике Спинозы. Декарт перевел это выражение на французский язык. Дни словно за высокими крепостными стенами протекали быстрее и энергичнее. Иногда, когда дул западный ветер, мы ощущали предчувствие наслаждения, не омраченной радостью. Но прежде всего в нас немного поубавилось того страха, который пугает нас, и как туманы, поднимающиеся из болот, смущают дух. Как случилось, что мы не забросили работу, когда в нашей области к власти пришел старший лесничий, и когда распространился ужас? Мы обрели предчувствие ясности, от блеска которого испаряются обманные образы. Глава 7. Старший лесничий был давно известен у нас как старый хозяин Мавритании. Мы часто видели его на конвентах, и иногда ночью ужинали и бражничали с ним за игрой. Он принадлежал к тем фигурам, которые считаются у мавританцев настоящими господами и одновременно воспринимаются немного скептически, как, например, воспринимают в полку какого-нибудь старого полковника кавалерийского ополчения, который время от времени наведывается туда из своих имений. Он запоминается уже тем, что привлекал к себе внимание своим зеленым фраком, украшенным вышитыми золотом листьями подуба. Он был несметно богат, и на праздниках, устраиваемых им в его городском доме, царило изобилие. Там, по старому обычаю, плотно ели и крепко пили, и дубовая поверхность большого ломберного стола прогибалась под грузом золота. Были также известны азиатские вечеринки, которые он устраивал для своих адептов на своих маленьких виллах. Мне часто представлялся удобный случай видеть его вблизи, и его овивало дыхание старой власти, исходившей из его лесов. И в ту пору мне почти не мешала застылость его существа, поскольку во всех мавританцах со временем появлялось что-то автоматическое. Оно проступает прежде всего во взоре, так и в глазах старшего лесничего, особенно когда он смеялся, мерцал проблеск пугающей приветливости. На них, как на лицах старых пьяниц, лежал красный налет, но одновременно выражение коварства и непоколебимой силы, иногда даже суверенитета.